Глава 19. Салли. Салли пожалела, что не может принять душ и смыть вчерашний день с тела и разума. Воспоминания о том, как она ждала Эдварда на борту его лодки и дала отпор Форду, вызвало отвращение, главным образом к самой себе. У нее была запланирована консультация по разработке дизайн-проекта с парой, которая только что купила старинный георгианский особняк на берегу реки Коннектикут. Но Салли ее отменила. Ей нужно было побыть дома. Она дала Харриет, няне детей, выходной. Она надела самые удобные джинсы и розовую футболку с надписью «Кто-то в начальной школе Блэкхолл любит меня», которую Гвен подарила ей на День матери всего 2 недели назад. Зайдя в гостиную, Салли увидела, что Мэгги свернулась калачиком на диване и села рядом. Она позвонила своей сестре Лидии, попросила приехать в гости, но Лидия работала представителем издательства детских книг и сегодня посещала книжные магазины в Нью-Гэмпшире и Мэйне. Салли никак не могла избавиться от противного ощущения рук Форда, схвативших ее, звука ярости в его голосе и запаха его рвоты. Ей хотелось сбежать из дома, но идти было некуда. Ее основное прибежище, йога-центр Абигейл Коффин, превратилось в место, где Салли теперь чувствовала себя нежеланной. Поначалу все было замечательно. Абигейл учила глубокому дыханию и рассказывала о метте, палийском слове, обозначающем добросердечность. Хотя Салли всегда испытывала сострадание к другим, своей семье, друзьям и незнакомцам, она никогда не направляла его на себя. Было непривычно относиться к себе с любовью и сочувствием. Отчасти эти занятия привели ее к Эдварду и к тому, что она позволила любви, как физической, так и эмоциональной, войти в ее жизнь. Однажды вечером после занятия Абигейл протянула ей бутылку с водой. «Я так рада, что ты начала ходить на занятия», — сказала Абигейл. «Мы должны поддерживать друг друга». «Конечно, мы же женщины», — согласилась Салли. «Вообще-то я имела в виду сестринский союз последнего понедельника. Жены, чьи мужья являются членами клуба «Последний понедельник». Ведь у наших мужей имеются свои секреты?» — спросила Абигейл, наблюдая за реакцией Салли. «Наверное», — ответила Салли. «Но Дэн его больше не посещает». «Серьезно?» — нахмурилась Абигейл. «А почему?» «Однажды он просто перестал туда ходить», — ответила Салли. Она знала, что причина в некоторых разногласиях с одним из членов клуба, но не хотела это озвучивать на случай, если этим членом был муж Абигейл. «Никто просто так не перестает посещать клуб», — сказала Абигейл. «Это пожизненное членство. Всего 20 членов одновременно. Это большая честь присоединиться». «Полагаю, что так», — согласилась Салли. Абигейл попятилась назад, как будто Салли вдруг стала ядовитой. Салли задалась вопросом, что такого плохого она сказала. Абигейл на несколько минут исчезла в своем кабинете. Салли слышала, как она приглушенно разговаривает по телефону. Когда Абигейл вернулась, она снова улыбалась так же безмятежно, как и всегда. Абигейл с ее длинными каштановыми волосами, большими глазами и идеальным телом, казалось, легко могла оправиться от негативных чувств. А Салли так и не вернулась на занятия после того инцидента. Она все еще чувствовала себя обиженной реакцией Абигейл на ее слова о том, что Дэн покинул клуб. Так что теперь у Салли не было студии йоги и не было Эдварда. Он так и не ответил на ее сообщение о любви к нему. Правда всегда была на поверхности, но она закрывала на нее глаза до вчерашнего дня на яхте. Салли была для него всего лишь любовницей, не более того. Она неподвижно сидела на диване рядом с Мэгги, пыталась медитировать, считая свои вдохи, позволяла болезненным и нежелательным мыслям проплывать через ее разум, подобно облакам по голубому небу, пока не услышала школьный автобус, остановившийся в конце подъездной дорожки. Мэгги проснулась, запрыгала и залаяла от радости, а как только Салли открыла дверь, выскочила на улицу. Дети выбежали за автобуса, присели на корточки на ступеньках дома, чтобы погладить и обнять Мэгги. Гвен взяла собачку на руки, позволила ей облизать свое лицо. Чарли протянул руку, тоже пытаясь погладить Йорка. «А почему ты здесь, а не на работе?» — спросила Гвен, опустив Мэгги на землю, чтобы обнять маму. Салли крепко сжала Гвен с Чарли в объятиях и зажмурилась, боясь, что не сможет ответить, не заплакав. «Хотела сегодня быть дома, когда вы вернетесь со школы», — ответила Салли, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. «А где Харриет?» — поинтересовался Чарли, высвобождаясь из объятий и оглядываясь по сторонам в поисках няни. «Я дала ей выходной», — ответила Салли. «Почему?» — спросила Гвен. «Разве у тебя нет встреч?» «Нет, сегодня нет», — отрицательно покачала головой Салли. Она любила свою работу, но последнее время ей с трудом удавалось сосредоточиться на ней. Она использовала ее как предлог, чтобы увидеться с Эдвардом. Не имело значения, в какое время дня. Если было раннее утро, до завтрака она говорила, что ей нужно съездить в центр дизайна в Бостоне. Если она хотела выйти из дома после ужина, то придумывала встречи с клиентами, которые работали весь день и были свободны только по вечерам. В субботу днем, когда жена Эдварда, Слоан, встречалась со своими друзьями, Салли говорила, что ей необходимо поехать с клиентом, чтобы купить ткань, обои, гранит, краску. Но сегодня она была дома. «Мне не нравится, когда тебе приходится уезжать на работу», — сказал Чарли. «Мне тоже», — добавила Гвен. «И мне», — призналась Салли. «Я лучше побуду с вами». «Чем бы нам сегодня заняться?» «Поехали на пляж», — воскликнул Чарли. «Замечательная идея», — согласилась Салли. «А ты как думаешь, Гвенни?» «Согласна», — ответила она. «Возьмите свои купальные костюмы и поехали», — сказала Салли. Они забрались в белый «Шевроле Субурбан». В багажнике было полно альбомов, образцов из «Кларсен Хаус» и текстиля «Скаламандра». Корзина, наполненная лоскутками классического бархата, шелкового кашемира, перламутрового бархата, шифон-бархата и фасонного бархата с разрезным и булавчатым ворсом, все в оттенках белого. Она давно была одержима бархатом и обычно находила его невероятно красивым и чувственным, но сейчас ей хотелось все это выбросить. В пляжном клубе Салли и дети переоделись в купальные костюмы. Мэгги бегала вокруг, обнюхивая каждый угол. Кафе-закусочное откроется на сезон через 3 дня, на выходных в день поминовения, но пока окна все еще были закрыты ставнями. Позже Салли отвезет детей в кафе «Парадис» и закажет бутерброды на вынос. Она позволит ребятам съесть мороженое в машине перед ужином. Чарли помчался к воде, Гвен и Мэгги следовали за ним. Он вошел первым, нырнул в небольшую волну, проплыл под водой несколько ярдов и вынырнул, брызгаясь и смеясь. Затем помахал рукой, чтобы Салли увидела. «Молодец!» — крикнула она. В течение всей зимы и весны по средам они посещали уроки плавания. Прошлым летом Чарли боялся окунуть лицо в воду. Теперь он был бесстрашен. «Мама, можно Мэгги поплавает с нами?» — спросила Гвен. «Конечно», — ответила Салли. «Но мы должны держаться ближе к берегу. Я не знаю, насколько хорошо она умеет плавать». «Ничего страшного, я буду рядом», — сказала Гвен. Салли наблюдала, как ее дочь подняла Мэгги и прижала к груди. Она медленно зашла в воду, окуная лапки Мэгги, чтобы та могла привыкнуть к воде. Гвен просила собаку 7 лет. Дэн и Салли подарили ей Мэгги на 9-летие с уговором, что Гвен будет кормить ее, выгуливать и заботиться о ней. Гвен охотно выполняла свои обязанности. Она выгуливала питомицу 2 раза в день, помогала Салли приучать Мэгги к командам «сидеть», «ко мне», «апорт» и к прогулкам вдоль линии прибоя, зная, что этим летом вся семья будет часто кататься на яхте. «Она должна уметь плавать на случай, если свалится за борт», — сказала Гвен. Видя, как Гвен заботилась о Мэгги, Салли полагала, что собака вряд ли когда-нибудь покинет кокпит и приблизится к поручням яхты. Она отметила про себя, что нужно попробовать найти крошечный спасательный жилет размером с Йорка. Возможно, она не успеет до прогулки в эти выходные, но они с Дэном следили за тем, чтобы дети всегда надевали спасательные жилеты, находясь на борту яхты. Почему бы не обезопасить и собаку тоже? Сейчас, стоя босиком на теплом песке, Салли наблюдала, как Гвен опускает Мэгги в воду. Они вдвоем плавали кругами. Мэгги явно была вне себя от радости, что находится рядом со своим любимым человеком. Чарли нырнул на дно, вынырнул с пучком водорослей и поднял его над головой, чтобы Салли увидела. Она восхищенно захлопала в ладоши, и он снова нырнул. Вот ее настоящая жизнь. Этот момент здесь, на пляже, с ее детьми, был тем, ради чего Салли жила. Как она могла быть такой глупой и чуть не потерять все это? Она поклялась, что наладит отношения с Дэном. Вместе они были хорошими родителями. И в данный момент этого было достаточно. Салли вошла в воду по колено и охнула. В конце мая вода в проливе Лонг-Айленд была все еще холодной и нагревалась только после 4 июля, но ее дети обожали плавать, как и она в их возрасте. Салли нырнула, проплыв под водой так далеко, как только могла. Когда она вынырнула, чтобы глотнуть воздуха, дети подплыли к ней, и они втроем начали плавать вокруг Мэгги небольшими кругами. Они все улыбались, радуясь одному из первых летних купаний, тому, что проводят время вместе. Поплескавшись еще минуту, Гвен решила, что Мэгги пора погреться. Они все вместе вышли на берег, и Салли подставила лицо солнцу.